Глава 4. Как избавиться от комплекса жертвы? Как вы начинаете чувствовать себя жертвой и как с этим бороться? Скажите, что общего между следующими фразами? Замечали ли вы когда-нибудь, что как только закуриваешь сигарету, подходит автобус? Я знаю, что я прощен, хотя я не заслуживаю этого, потому что Иисус умер на кресте за мои грехи. Мой папа ушел из семьи, когда я был еще маленьким, и с тех пор мне трудно выражать любовь и привязанность. Я уже почти встал на ноги, когда моя бывшая жена, стерва, сделала так, что на мои доходы наложили арест за неуплату алиментов. Однажды меня изнасиловали. Я не могу забыть тот случай, поэтому побаиваюсь мужчин, и мне трудно вступать с ними в интимные отношения. Я хотел бы работать. Но как только становится известно о моей судимости, меня боятся брать на работу. Я целиком и полностью за личностное развитие и хотела бы посещать занятия по этой программе, но мой муж не разделяет моих интересов и против моего участия. Я хотел бы открыть собственное дело, но моей жене эта идея не нравится, поэтому я думаю, нам просто нужно продолжать зарабатывать на жизнь, и я останусь на прежней работе. Все эти высказывания объединяют позиции людей, которым они принадлежат. Как бы ни были различны между собой эти фразы и их условные авторы, каждая из них выявляет человека определенного типа, человека, страдающего от чувства собственной неполноценности, с низкой самооценкой и предрасположенностью к негативным ожиданиям. Но главное свойство, объединяющее всех этих людей, это то, что они все отчаянно цепляются за собственную жертвенность, почти наслаждаясь тем фактом, что являются жертвами тех или иных обстоятельств. Такие люди любят поговорить о своих несчастьях, бедах и прочих трагедиях, свалившихся на их головы. Естественно, на самом деле они не невинные жертвы, а вполне добровольные. Они сделали свой выбор, наверняка все же подсознательный, оставаться жертвой. Однако невозможно быть жертвой и при этом добиваться успеха в жизни. Если вы видите себя жертвой и укрепляете этот свой образ в сознании окружающих, вы сами омрачаете свою жизнь. Вы наверняка отталкиваете любовь, откладываете счастье, привлекаете болезни или увечья и саботируете любой успех в делах, обеспечивающий благосостояние. Вы так успешно преподносите окружающим вашу душещипательную историю о несчастной жертве, что в конечном итоге полностью следуете придуманному вами сценарию. Недавно я переписывался с одной знакомой, который помогал повысить самооценку. Будучи ребенком, эта женщина стала жертвой ужасного унижения. Она упомянула об этом факте несколько раз за время нашей переписки, а затем ударилась в подробности. Я дал ей совет никогда больше не говорить об этом ни мне, ни кому-либо другому, разве что квалифицированному специалисту-психотерапевту. Когда вы залечите свои раны с помощью профессионала, вы уже сможете говорить о них так, чтобы это помогло другим. Вы можете прийти на телешоу, написать книгу о том, что с вами произошло, или проводить семинары, посвященные решению подобных проблем. Но в то же время говорить о своих несчастьях кому-либо, кроме психотерапевта, это просто повод поддерживать свой комплекс жертвы. А ведь это проще некуда. Почему так много людей во всем мире упорно цепляются за те ситуации, которые заставляют их чувствовать себя жертвами? Позвольте мне назвать причины. Первое. Они всегда могут убедить себя в том, что все неудачи в их жизни происходят не по их вине. Второе. Они уповают на то, что поскольку все несчастья вызваны сугубо внешними факторами, это освобождает их от личной ответственности. Третье. Они получают значительную долю внимания, симпатии и сожалений окружающих. Четвертое. Они принимают во внимание симпатию и жалость за любовь, в которой отчаянно нуждаются, но которую не знают, как получить. Пятое. Они используют прежние неудачи в личной жизни для подтверждения того, что они не способны на эмоциональную близость с кем-нибудь еще. Шестое. Они ссылаются на прежние провалы, оправдывая этим отсутствие попыток достичь высоких целей и осуществить перспективные проекты. Седьмое. Они принимают за истину в последней инстанции тот факт, что они грешники, что им никогда ничего не добиться, либо считают, что нет нового образования и личных связей для того, чтобы достичь успеха. Восьмое. Они могут чувствовать себя героическими маленькими людьми, которые наперекор всему борются с силами зла. Девятое. Они ощущают свое духовное величие, возлагая свое счастье на алтарь человечества и думая, что за это будут вознаграждены в будущей жизни. Десятое. Они могут вести, по сути своей, бессознательное существование, следуя стадным инстинктам, и просто позволить жизни происходить, ни о чем не задумываясь. То, что вы сейчас прочитали, это горячая десятка тех причин, по которым люди остаются глупыми, больными и бедными. Неважно, какой из этих причин, или, что более характерно, комбинацией нескольких, вы руководствуетесь. Результат всегда один и тот же. Вы ведете одномерное, скудное существование, день за днем, без единого проблеска счастья и удовлетворения. И это преступление. Вам не стоит становиться на этот путь. Вам будет полезно еще раз просмотреть этот список, особенно три его последних пункта. Затем постарайтесь поразмыслить критически и определить, какие из этих пунктов характерны для вас. Потому что установить тот факт, что вы страдаете комплексом жертвы, это сделать первый шаг к избавлению от оного. Как только вы выявите вашу жертвенность, вы тем самым лишите ее эмоциональной поддержки. Однако, для того, чтобы проделать это, мы опять-таки должны проанализировать изначальное программирование и те глубокие, фундаментальные убеждения, которые вы приобрели в детстве. Эти самые убеждения влияют на то, как вы воспринимаете все, что происходит с вами. Они определяют ваши ожидания и, соответственно, то, как они воплощаются. Между пресловутым программированием, теми убеждениями, которые оно создает, тем, как вы видите собственную жизнь, и результатами такого видения есть безусловная связь. Вполне возможно, что вы воплощаете в жизнь одну из трех возможных циклических программ. Вот они. Первое. Прикосновение Мидаса. Все, чего вы касаетесь, превращается в золото, платину или вещи стиля Прада. Второе. Прямая линия. Каждый ваш день как день сурка, просто еще один день жизни, полной тихого отчаяния. Третье. Бездонная яма. Ваша жизнь постоянно движется по спирали вниз. Драмы, травмы и трагедии следуют одна за другой. Очень немногие люди участвуют во всех циклах понемногу. Большинство придерживаются одного цикла на протяжении долгого периода жизни. Совсем мало людей принадлежат к первому циклу – прикосновение Мидаса. Большая часть попадает в рамки сценария «прямая линия», пытаясь дожить до выходных, чтобы набрать достаточно кассет с фильмами и забыть о своей никчемной жизни до утра понедельника, когда цикл начнется снова. Меньшее же, но неуклонно растущее количество людей заключает в себе цикл «бездонная яма», непрерывно переживая удары судьбы и прочие бедствия. Они живут от одной неудачи к другой, каждый раз убеждаясь, что жизнь ужасна, а впереди только смерть. Эти люди договариваются о многообещающем собеседовании, но по пути у них спускает шина, и в итоге они никуда не попадают. Они выигрывают в моментальной лотерее $4000, но этот выигрыш конфискуют за неуплату алиментов. Они тратят последние деньги на то, чтобы починить коробку передач в своей машине, а на следующий день ее забирает полиция за неоплаченную парковку. Страдальцам кажется, что все эти неприятности создаются в результате стечения внешних обстоятельств. Возможно, вы знаете таких людей, а вполне вероятно, вы сами являетесь одним из них. Посетите любую тюрьму, и вы найдете там массу людей, которые заявляют, что они жертвы обстоятельств. Загляните в трущобы любого большого города, и вы услышите там то же самое. Опять-таки, прогулявшись по окрестностям Лондона или Лиссабона, Кёльна или Копенгагена, населенных представителями среднего класса, вы встретите там людей, которые убеждены, что являются жертвами тех или иных обстоятельств. Они будут говорить о тех возможностях, которые у них были, и тех шансах, которые они упустили. Они могут быть благодарны своему образованию или оплакивать тот факт, что не получили оного. Кто-то будет хвалиться своим воспитанием, кто-то же будет сетовать на него. Да, доход, социальное положение, образование, воспитание, окружение, семья и масса других жизненных обстоятельств влияют на ваше место в жизни и даже иной раз определяют его. Но кто же создает все эти обстоятельства? Увлекшись анализом своих неудач и приходя к выводу о роковых обстоятельствах, люди не замечают одной очень-очень важной вещи – эффекта размышления об обстоятельствах. В своей книге «Привычка мыслить» Джеймс Аллен говорит о том, что наш разум подобен саду, за которым либо заботливо ухаживают, либо приводят в запустение. В любом случае, разум является плодородной почвой. Если вы сознательно разбиваете и засаживаете свой сад-огород, он даст вам цветы, фрукты, овощи, то есть именно то, что вы посадили. Если же вы не посадите нужные семена, то животные, ветер и другие стихии занесут на ваш участок, что попало, и из этих семян вырастут сорняки и прочие дикорастущие питомцы, которые успешно вытеснят культурные растения. Ясно одно – что-то да вырастет в вашем саду. Так же, как садовник ухаживает за участком, выпалывая сорняки, вам необходимо заботиться о саде своего разума, выпалывая все мысли о нищете, ограничениях и прочий негатив. Вы должны выращивать мысли о счастье, успехе и своей цели в жизни. Если вы станете заниматься подобным садоводством, то скоро поймете, что вы сами садовник своего счастья. Вы придете к глубокому осознанию того, что вы не жертва своих обстоятельств, но их архитектор и творец, ибо вы отдаете предпочтение тем мыслям, которые укрепляют ваш характер, создают ваши собственные обстоятельства и определяют в конечном итоге вашу судьбу. Внешние обстоятельства и то, что вас окружает в жизни, напрямую связано с вашим внутренним состоянием. Самое главное, что вам нужно знать об успехе, процветании и счастье, это то, что мысль и характер едины. Никто просто так не просыпается в тюрьме или в зале суда на слушании дела о разводе или в реанимации. Это событие – прямой результат того, что вы думаете по этому поводу. В этот момент, если вы рассуждаете как большинство людей, Вы начинаете придумывать себе умозрительные оправдания. Вы согласны, что все, что я только что сказал, справедливо для большинства людей. Но вы-то совершенно уверены, что стали жертвой смягчающих вину обстоятельств, не поддающихся вашему контролю. Я знаю, у вас другая ситуация. Вы же особенный. Окей, можете так думать. До поры до времени. Но позвольте мне рассказать вам о себе, потому что у меня тоже была другая ситуация. Я тоже был особенным. У меня имелось по крайней мере 11 трудных неудачных романов с неуравновешенными, завистливыми и жадными партнершами. Когда я владел своим первым рестораном, тот парень, которого я и мой партнер наняли, чтобы вести там дела, подделывал отчеты о продажах и клал себе в карман 80% прибыли. Когда я приобрел парикмахерскую, мой партнер однажды в выходной день просто украл из нее все оборудование и продал. Налоговая служба наложила арест на пиццерию, которой я владел. В каждом случае я был, естественно, невинной жертвой, которой манипулировали другие, которую обманывали другие, а я всегда боролся с трудностями, бла-бла-бла. Чушь собачья. Я сам сформировал эти отношения. Я нанял того менеджера, я привлекал всех деловых партнеров, и я же открыл новое дело без достаточного начального капитала и неуплаты налогов. Человек не просто так оказывается в тюрьме, в больнице или терпит банкротство. И это не более вероятно, чем вдруг проснуться счастливым, здоровым и богатым. Все эти обстоятельства складываются из тысяч мелких решений, которые принимаются в ходе сотен тысяч мыслей. Я пришел к этому простому выводу трудной дорогой. Это было в Калифорнии. Я только что закончил обедать с семейной парой, которую очень уважал. На протяжении всей трапезы я услаждал их слух рассказами о своих провалах, невезении и неблагоприятных обстоятельствах, которые преследовали меня. Когда мы уже садились в их машину, Спенс, муж, сказал мне: «Ты когда-нибудь думал о том, что сам себе все это создаешь?» Я был просто ошарашен. Как мог этот, так называемый друг, быть таким бесчувственным, безжалостным и непонятливым? Я не мог поверить, что он ничего не понял, поэтому еще раз обратил его внимание на то, что я был невинной жертвой всех обстоятельств. Около 3 недель я переваривал его слова, и, наконец, меня осенило. Спенс был прав. Это явилось тяжелым осознанием, но при этом и освобождением, потому что как только ты понимаешь, что несешь полную ответственность за то, что происходит в твоей жизни, ты понимаешь и то, что обладаешь властью изменить курс и жить так, как всегда мечтал. Необходимо признать, что на том или ином уровне вы сами виноваты в том, что происходит в вашей жизни. Даже если речь идет о самых неприятных и тяжелых событиях, естественно, все случается на подсознательном уровне, но это так. Иной раз может показаться, что пострадавшая сторона – это несчастная жертва бесконечной череды неудач, особенно когда вы и есть пострадавший. Но, безусловно, все эти неудачи являются результатом неправильного выбора, сделанного ранее. В конечном итоге, якобы невинные жертвы на самом деле оказываются теми, кто делал выбор – не платить алименты, игнорировать счета за парковку, откладывать ремонт машины, чтобы оплатить подключение к кабельному телевидению, вступать в подозрительные отношения и принимать тысячи других неверных решений, которые в итоге приводят к нагромождению неприятностей. Естественно, вы принимаете все эти решения на основе своих глубочайших убеждений, а затем попадаете в капкан постоянно возобновляющегося цикла, принимая решения, результаты которых соответствуют вашим ожиданиям, и таким образом подтверждая свои убеждения, которые, в свою очередь, заставляют вас проходить этот круг снова и снова. Если в детстве вам были привиты общие убеждения относительно денег, например, деньги – это плохо, быть бедным – благородно, и богатые люди – это зло, они будут застить вам глаза при каждой финансовой сделке, в которой вы будете участвовать. Если кто-то предложит вам деловое сотрудничество, вы можете подумать, что вас хотят обмануть, и поэтому откажетесь. Если у вас появится какая-то благоприятная возможность для развития бизнеса, вы никогда не задумаетесь об этом всерьез, считая, что вам нужны связи, лучшее образование, большое количество денег и так далее, чтобы воспользоваться этим шансом. Если вы подвержены убеждениям вроде «деньги к деньгам», вы наверняка решите, что инвестиции доступны только состоятельным людям и никогда ни во что не вложите свои деньги. Так вы и будете жить от зарплаты до зарплаты, уповая на милость внешних сил. Я знаю это, потому что сам, пропитанный подобными убеждениями, препятствовал своим успехам в течение 30 лет. Я был тем, кто всегда готов спасти поражение от неминуемой победы. Я всегда всюду опаздывал, всегда был на мели, и на меня валились все мыслимые ссоры, неудачи и несчастья. Я был воплощением бедного маленького человека с обочины жизни, все время ведущего борьбу с большими людьми, системой и силами зла. Естественно, вывод, который мне однажды пришлось сделать, состоял в том, что я страдаю от комплекса жертвы. Когда случалось что-нибудь плохое, я смирялся. Когда что-нибудь хорошее, я всегда ждал подвоха и в результате всегда дожидался. К сожалению, я не один такой. Сегодня миллионы людей во всем мире все еще живут таким образом. Они бессознательно заключили себя в рамки образа невинной жертвы, тем самым создавая в своей жизни одну неприятность за другой, отвергая счастье, здоровье и благополучие, которых они заслуживают. И вполне вероятно, что вы один из них. Это вовсе не значит, что вы бездомный, живете на улице, зависимы от наркотиков, либо живете на пособие по безработице, хотя такое тоже может быть. Но это часто означает, что вы покупаете подержанные машины вместо новых, заказываете в меню блюда подешевле и думаете, где бы заказать пиццу подешевле. Это может означать, что вы не в состоянии собрать деньги на первый взнос, чтобы купить квартиру. Либо, что вы закладываете свой дом, чтобы оплатить долг по кредитной карте, который снова быстро увеличится. Это может означать, что у вас не отложены деньги на обучение ваших детей в колледже, нет пенсионных накоплений или даже сбережений на черный день. Возможно, у вас повышенный уровень холестерина в крови, вы страдаете диабетом, носите одежду размера XXL или даже пережили сердечный приступ. Вы снова и снова вступаете в одни и те же бесперспективные отношения с разными партнерами, но с одинаковым результатом. Возможно, вы один из миллионов тех людей, которые выплачивают задолженность по кредитным картам при процентной ставке в 17, 19 или даже 25%. И если вы платите минимальную сумму в месяц, вы попадаете в 40-летнюю кабалу. А может, вы принадлежите к другой группе жертв, людям, выигрывающим на крысиных бегах, но живущим как крысы. Люди этой категории имеют то, что у большинства людей считается хорошей работой и доходом, но достается это такой ценой, что не стоит того. Сколько людей теряют свое здоровье из-за работы? Платят другим людям, чтобы те занимались воспитанием их детей. Разрушают брак и другие личные отношения ради успеха в бизнесе. Становятся рабами работы, которая не приносит им удовлетворения. Если у вас высокая зарплата, но вам приходится работать 90 часов в неделю и обделять близких вниманием ради этих денег, это неблагополучная жизнь. Если вы носите при себе пейджер, чтобы быть на связи 24 часа в сутки, то что это за жизнь? Настоящее процветание приходит, когда вы выполняете работу, которая придает значение и смысл вашей жизни. Не щадить себя на работе ради достойного уровня жизни – это подсознательная позиция жертвы. Попадание в возобновляющийся цикл жертвы – это прямой результат программирования, которому вы подверглись в юном возрасте. В создании цикла участвуют три компонента. Вот как выглядит этот процесс. Первое. Программирование, которому вы подвергаетесь, формирует ваши глубочайшие убеждения. Второе. Эти убеждения помогают вам создать ваши представления о жизни. Третье. Ваши представления делают вашу жизнь такой, чтобы она им соответствовала. Как говорит Аллен в книге «Привычка мыслить», ваше представление о себе и своей жизни – это ваша перспектива в будущем. Поэтому, чтобы разорвать порочный круг, разбить негативный цикл и создать позитивный, необходимо изменить свое видение жизни. Однако это не так-то просто. Пока вы не обратитесь к первопричине – программированию – и не смените катализатор – ваши глубокие убеждения, вы не сможете сформировать новое, позитивное видение жизни, чтобы двигаться дальше. Так как же вам остановить этот негативный цикл? Начать нужно, проанализировав все то программирование, которому вы подвергались, влияние СМИ, о котором мы говорили, религиозную и правительственную пропаганду и в особенности воздействие людей, которые окружают вас. Давайте начнем с влияния СМИ. Один из лучших шагов, который вы можете предпринять, это перестать впитывать в себя новости. Не смотрите их по телевизору, не слушайте по радио и не читайте в газетах и журналах. Информационные компании делают деньги на новостях, а плохие вести продаются лучше всего. В среднем 90% того, что вы читаете в газетах, плохие новости. Примерно таково же их процентное содержание и в других СМИ. Большинство из этих новостей вам совершенно ни к чему. Неужели вам так важно знать, сколько домов сгорело там-то, сколько людей убито где-то и сколько машин было угнано прошлой ночью? Осознание всей этой негативной информации создает негативные мыслительные модели в вашем сознании. Когда я советую людям не смотреть новости, они каждый раз спрашивают, а как же, мол, они узнают о том, что японцы опять бомбят Пёрл-Харбор? Или об ужасном урагане, который приближается к их городу? Или террористическом акте поблизости? Поверьте мне, обо всех этих вещах вы все равно узнаете. В ресторанах и кафе есть телевизоры, транслирующие новости. Водители такси будут рады сообщить вам самые последние плохие вести, а сослуживцы непременно примутся обсуждать то, что передали в новостях. Когда случится что-либо существенное, вы не сможете не узнать об этом. Я не смотрю новости последние 10 лет, а в газете читаю только новости бейсбола и страничку юмора. Обо всем остальном, состряпанном, чтобы поддержать меня глупым, больным и бедным, я знать не желаю. Устраните новости из вашей жизни, и вы сразу избавитесь от крупного источника негативного программирования. Затем замените его позитивным программированием. Если вы еще не приобрели книги «Думай и богатей» Наполеона Хилла, «Магия мышления большими категориями» Дэвида Шварца и «Привычка самосовершенствованию» доктора Уэйна Дайера, Дипака Чопры и Лизы Хименес, возьмите за правило посвящать саморазвитию 30 минут ежедневно. Делайте это утром, перед тем, как выйти из дома, и вы получите позитивный настрой на весь день. И посвятите пару минут позитивным мыслям перед сном. Просто остановить процесс негативного программирования недостаточно. Вы должны вышибать все его результаты, полученные вами в течение жизни по методике клин клином, вам нужно создать новые глубокие убеждения, и для этого потребуется позитивное программирование. Привыкайте мыслить критически и делайте разумные выводы по поводу того, какие телепередачи смотреть, какие книги читать и какие радиопрограммы слушать. Из примерно 60 телешоу в неделю вам лучше выбрать не более 5. Из 10 выпускаемых блокбастеров, возможно, найдется только один, не заряженный негативным программированием. Это вовсе не значит, что вам нужно уйти в монастырь. У меня есть свои слабости, и у вас они тоже могут быть. Я думаю, что клан Сопрано содержит столько же, а может и больше негативной информации, чем любое телешоу. Я говорю о сериале, где главный герой – главарь мафии. Но я также думаю, что это самый качественный в смысле сценария и игры актеров сериал, когда-либо показанный по телевидению. Поэтому я смотрю его. Я уверен, что пойду смотреть «Человека-паука» 3, 4 и 5. Когда эти фильмы выйдут. Потому что я фанат «Человека-паука» с детства, когда еще комиксы о нем читал. Но когда я смотрю подобные фильмы, я осознаю, в чем заключается их программирование, и стараюсь в этих случаях обеспечить себе немного дополнительного позитивного воздействия, например, почитав что-нибудь хорошее на ночь. Советую и вам делать то же самое. Если вы исповедуете веру, согласно которой вы недостойный человек, а быть бедным благородно, рекомендую вам как можно скорее от нее отречься. Если вам так это нужно, найдите какое-нибудь духовное сообщество, в котором восхваляют человека таким, какой он есть, и учат жить в изобилии, потому что таков истинный порядок вещей во Вселенной. Если вы в данный момент жизни боретесь за выживание, возможно, вы окружили себя людьми, которые позволяют вам топтаться на месте, либо людьми, которые подсознательно хотят вашего поражения. Рядом с вами могут даже оказаться люди, которые сознательно желают вам провала. Исключите их из своей жизни или сведите общение с ними до минимума. Жизнь слишком коротка и слишком благословенна, чтобы жить, не стремясь к процветанию. Мне не нравится даже самая такая общепринятая вещь, как самоирония. Люди часто говорят о себе, используя слова и фразы, которые представляют их хуже, чем они есть. Так делают многие жертвы, хотя считают, что этим они разряжают напряжение и общаются с людьми более непосредственно. В силу таких ситуаций ваше подсознание все равно получает дозу негативного программирования. Мой друг Ричард Квик, тренер по плаванию в Стэнфордском университете и Олимпийской сборной США, возможно, он помог занять место на пьедестале большому количеству спортсменов, чем кто-либо из ныне живущих тренеров. И первое правило, соблюдение которого он требует от пловцов, никакой самоиронии. Он убежден в том, что если услышишь что-то достаточное количество раз, то начнешь в это верить. Обеспечивайте себя большим количеством позитивного, нежели негативного программирования ежедневно. И постепенно ваши глубочайшие убеждения начнут меняться. Только не казните себя, если это не случится через пару недель. Негативные убеждения формировались годами. Как только ваши убеждения изменятся к лучшему, вы наконец-то сможете обрести позитивное видение жизни, которую вам хотелось бы прожить. А как только вы это сделаете, воплотить ваше представление — лишь вопрос времени.